Как накопить силу? Применением учения в жизни. Каждая примененная на практике мысль мощь духа усилит. Прилагать учение в жизни можно всегда, постоянно, став как бы выразителем того, чему оно учит. Применяющее учение является его выразителем, то есть тем, кто являет собой огненную истину, агни-йоги. Являть собой истину, кто на это дерзнет? Но о силе дерзания сказано достаточно, чтобы понять эту мощь. Дерзновение крылья дает.